Госпожа Данглар, которую глубоко встревожили описанные нами ранее события, не знала, ехать ли ей к госпоже де Морсер. Но утром ее карета встретилась с каретой Вильфора. Вильфор сделал знак, экипажи подъехали друг к другу, и, наклонившись к окну, королевский прокурор спросил: «Ведь вы будете у госпожи де Морсер?» «Нет», — отвечала госпожа Данглар, — «я себя очень плохо чувствую». «Напрасно», — возразил Вильфор, бросая на нее многозначительный взгляд. «Было бы очень важно, чтобы вас там видели». «Вы думаете?» — спросила баронесса. «Я в этом убежден». «В таком случае я буду». И кареты разъехались в разные стороны. Итак, госпожа Данглар явилась на бал, блистая не только своей природной красотой, но и роскошью наряда. Она вошла в ту самую минуту, как Мерседес входила в противоположную дверь. Графиня послала Альбера навстречу госпоже Данглар. Он подошел к баронессе, сделал ей по поводу ее туалета несколько вполне заслуженных комплиментов и предложил ей руку, чтобы провести ее туда, куда она пожелает. При этом Альбер искал кого-то глазами. «Вы ищете мою дочь?» — с улыбкой спросила баронесса. «Откровенно говоря, да», — сказал Альбер. «Неужели вы были так жестоки, что не привезли ее с собой?» «Успокойтесь. Она встретила мадемуазель де Вильфор и пошла с ней. Видите, вон они идут следом за нами, обе в белых платьях, одна с букетом камелий, а другая с букетом незабудок. Но скажите мне, вы тоже кого-нибудь ищете?» — спросил, улыбаясь, Альбер. «Разве вы не ждете графа Монте-Кристо?» 17, — ответил Альбер. «Что это значит?» «Это значит, — сказал, смеясь, Виконт, — что вы 17-е задаете мне этот вопрос. Везет же графу. Его можно поздравить. А вы всем отвечаете так же, как мне?» «Ах, простите, я ведь вам так и не ответил. Не беспокойтесь, сударыня. Модный человек у нас будет. Он удостаивает нас этой чести. Были вы вчера в опере?» «Нет». «А он там был». «Вот как? И этот эксцентричный человек снова выкинул что-нибудь оригинальное? Разве он может без этого? Эльсер танцевала в хромом бесе. Албанская княжна была в полном восторге. После качучи граф продел букет в великолепное кольцо и бросил его очаровательной танцовщице. И она, в знак благодарности, появилась с его кольцом в третьем акте. А его албанская княжна тоже приедет?» «Нет, вам придется отказаться от удовольствия ее видеть. Ее положение в доме графа недостаточно ясно. Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор», — сказала баронесса. «Я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами».